Нин нахмурился. «Тогда что ты предлагаешь? Стать хранителем малыша Дао-Лорда было бы величайшим унижением в моей жизни. Я бы ни за что не согласился». Гегемон Лазурный покачал головой. Сказанное им не предполагало никаких компромиссов. Нин немного беспокоился. Он не ожидал, что темпераментный гегемон Лазурный демон на самом деле будет так заботиться о своей репутации, что откажется даже от своей жизни. «Как насчет такого 10 тысяч циклов хаоса?» – предложил Нин. «Хаем», – покачал головой гегемон Лазурный демон. Взгляд Нина похолодел. 1000 циклов хаоса – это мое последнее предложение. Мне нужно, чтобы ты служил мне 1000 циклов хаоса. Для такого гегемона, как ты, это очень короткий период времени. Я уже пощадил тебя, учитывая, что ты пришел украсть мои сокровища. Если ты откажешься даже от моего предложения о 1000 циклов хаоса ХММ, по правде говоря, 1000 циклов хаоса, правда, было последнее предложение, которое Нин мог сделать. Все потому, что его исконный двойник постоянно использовал каменный помост татархов в поместье Лазурный Цветок. Он находился под влиянием временного ускорения, в 100 раз. Таким образом, 1000 циклов хаоса для его истинного тела станет эквивалентом более, чем 100 000 циклов хаоса для его исконного двойника или, другими словами, времени для слияния Дао. Независимо от того, преуспеет он или потерпит неудачу в своем слиянии Дао, гегемон Лазурный демон больше не будет ему полезен. Отвечай. Нин сверлил его глазами. Гегемон Лазурный демон чувствовал, что желание Дао-Лорда убить его усилилось. Но он только рассмеялся. Ха-ха-ха. Я никогда не думал, что я, Лазурный демон, попаду в такую ужасную ситуацию из-за Дао-Лорда. Я, Лазурный демон, бродил в течение бесчисленных веков и жил бесчисленные годы. Я убивал кого мне было угодно, разграбил, как мне было угодно. Опустить голову перед несчастным Дао-Лордом и стать его слугой, я лучше умру. Гегемон Лазурный демон посмотрел на Нина. И потом ты даже не способен убить меня. Давай, запри меня. Отправь меня в центральные тюрьмы царства нефритового пламени. Придет время, и я заплачу хорошую сумму повелителю ветра и заставлю его лично использовать черное солнце, чтобы разрушить тюрьму и вызволить меня отсюда. Нин нахмурился. Повелитель ветра, черное солнце был действительно ужасающим оружием, которое ситхи оставили после войны рассвета. Обычно его можно было использовать для кратковременного создания пространственно-временного канала, который бы позволял мгновенно путешествовать в очень далекие места, но у него также были и более ужасающие способности. Им можно было пользоваться для атаки. Как только накопленные энергии черного солнца будут высвобождены, его сила будет настолько велика, что даже сверхлорды могут погибнуть. Повелитель ветра был и повелителем потусторонних сил, и отвечал за черное солнце. Таким образом, он обладал трансцендентным статусом даже среди своей ровни в хаос-вселенной. Фундаментальные основы царства нефритового пламени уже были разрушены, в результате чего оно было сильно ослаблено. Но черное солнце было невредимым. Если повелитель царства нефритового пламени действительно придет, он, вероятно, сможет взломать основные тюрьмы и спасти гегемона Лазурного демона. Я слышал, что цена установления пространственно-временного канала через черное солнце огромна, сказал Нин. Ни один из гегемонов или императоров не решится выложить столько за шанс приобрести корабль. Если бы повелитель ветра пришел сюда лично и использовал черное солнце, чтобы проникнуть в основную тюрьму и спасти тебя, это, вероятно, обойдется даже дороже, чем просто создание канала. Ты уверен, что сможешь заплатить такую цену? Не могу. Взгляд гегемона стал холодным. Но я был бы готов служить ему в качестве слуги. В качестве слуги? Нин засмеялся. Ты предпочел бы стать слугой, чем 1000 циклов быть хранителем Дао-Лорда, такого как я. Это понятно. Повелитель ветра, возвышенная фигура, а я всего лишь Дао-Лорд. Но Лазурный демон, ты уверен, что ему вообще нужен такой слуга, как ты? Если он не захочет такого слугу, я буду бродить по другим опасным регионам, добывать сокровища и медленно возвращать ему долги, сказал гегемон Лазурный демон. Учитывая то, что я о нем знаю, он, вероятно, примет такое предложение. А если он и на самом деле не захочет спасать меня, я предпочту оставаться в ловушке здесь. Как только колеса Самсары и Ньян достигнут этого места, ты погибнешь, сказал Нин. Умру, так умру. Я, Лазурный демон, долго бродил по хаос-вселенной и видел все, что только можно увидеть. Хотя я не приветствую смерть, унижения я не потерплю. Да, лорды ничтожны, как и муравьи. Как ты вообще посмел подумать, что я, лазурный демон, соглашусь служить тебе?» Гегемон лазурный демон насмешливо посмотрел на Нина. «Смешно. Просто смешно». Нин уставился на ледяное лицо гегемона лазурного демона снаружи клетки. Он не мог не вздохнуть про себя. Его наибольшим беспокойством было не то, сможет ли он поймать гегемона. Его самое большое беспокойство было, сможет ли он убедить гегемона подчиниться. «Ты назвал меня слабым муравьем? Ты действительно так свысока смотришь на дайлордов? Что, ты думаешь, что ты сильный? Все, что ты смог сделать, это обмануть меня и поймать в ловушку благодаря контролю над какими-то механизмами. Если бы не страшные ловушки, оставленные ситхами в царстве нефритового пламени, думаешь, у тебя действительно был бы шанс хвастаться так передо мной? Да я бы раздавил тебя в пыль одним когтем». Глаза лазурного демона сияли дьявольским светом. «Все, что ты можешь сделать, это спрятаться за клеткой и хвастаться с безопасного расстояния. Это смешно». Нин покачал головой. «Ты слишком сильно недооцениваешь дайлордов. Даже так, я слышал, ты сумел заставить Архонта Шелкового Снега совершить самоубийство. Так, ты, вероятно, поймал его в ловушку еще одного из этих механизмов». Гегемон лазурный демон действительно был полон ярости к дайлорду. Этот несчастный дайлорд оскорблял его снаружи клетки. Сколько времени прошло с тех пор, как дайлорд осмеливался вести себя так с ним? «Как насчет такого, лазурный демон? Давай поспорим», — сказал Нин. «Пари», — лазурный демон взглянул на Нина. «Каковы будут ставки?» «Я войду в пустую клетку и сражусь с тобой», — сказал Нин. «Я буду полагаться на свою собственную реальную силу, и я дам тебе час. Если ты не сможешь победить меня за этот час, ты проиграл. Ты должен будешь принять результаты нашего пари и стать моим хранителем. Ты готов войти внутрь, чтобы сразиться со мной?» Загорелся лазурный демон. Несколько лет назад он был сильно взбешен, но пространственная клетка была устроена так, что он никак не мог травмировать Нина. Это было единственной причиной, почему он столько сдерживал себя и вместо тратил время на разговоры. Теперь, услышав, что этот жалкий дайлорд оказался настолько безрассудным и глупым, чтобы войти внутрь, он тут же пришел в восторг. «Хорошо, я согласен на это пари, но мне не нужен час. Просто встань передо мной и проживи 10 секунд, положившись на свою силу. Сделай это, и ты выиграешь». Глаза гегемона покраснели от жажды крови. Он действительно не верил, что такой возвышенный гегемон, как он, высоко оцененный даже среди других гегемонов, не сможет уничтожить такого мелкого дайлорда, как Черный Север. «Согласен, не отступишь?» – спросил Нин. «Я лучше умру, чем нарушу свое слово. Просто не сожалей о том, что умрешь от моих рук, малыш». Гегемон лазурный демон облизал губы, его глаза вспыхнули кровавым светом. Свист. Замерцав, Нин пролетел мимо невидимых стен внутрь пространственной клетки. Том 37, глава 20. Сражение с гегемоном лазурным демоном. Гегемон лазурный демон был слегка шокирован, увидев, что Цзи Нин оказался в пространственной клетке. Его губы расплылись в странной улыбке. «Да, лорд Черный Север, я изначально скорее смотрел на тебя сверху вниз. Ты просто поймал меня благодаря этим ловушкам. Но ты осмелился предложить мне быть твоим слугой. Теперь, однако, я даже немного восхищаюсь тобой. По крайней мере, у тебя хватило смелости отправиться в эту пространственную клетку. Спасибо за похвалу», — со смехом буркнул Нин. «Вскоре, лазурный демон, ты узнаешь, что моя сила равноценна моей смелости. Может, ты и смелый, но это глупая смелость». Лицо гегемона лазурного демона снова стало ледяным, когда он холодно бросил. «Малыш, ты готов? Как только ты будешь готов, я сделаю свой ход». Гегемон лазурный демон был настолько гордым, что чувствовал абсолютную уверенность в своем превосходстве. Он никак не мог опуститься до скрытой атаки. Он собирался сокрушить дайлорда Черного Севера подавляющей, прямой силой. Пространственная клетка была не такой большой, всего около 300 метров диаметром. Нин и лазурный демон стояли внутри нее, глядя друг на друга в воздухе. «Ты можешь начинать, когда захочешь». Тело Нина замерцало, когда он проявил 3 головы и 6 рук. Все 6 северных радужных мечей вылетели в его руки. «Прежде чем мы начнем, мы должны уточнить, какими будут ставки», — сказал гегемон лазурный демон. «Ты должен полагаться на свои силы в сражении против меня. Если я не смогу победить тебя за 10 вдохов, я проиграю. Если я проиграю, я стану твоим слугой и буду следовать за тобой 1000 циклов хаоса. Но если я выиграю, если ты выиграешь, я погибну. Когда я погибну, «Этот механизм исчезнет», — сказал Нин. Гегемон лазурный демон заморгал, затем ухмыльнулся. «Хорошо, сначала у него было крайне плохое впечатление о Нине, но теперь оно начало улучшаться. По крайней мере, ребенок был прямолинейным. Используй свои самые мощные атаки против меня. Удачи! Если бы я атаковал первым, у тебя, вероятно, не было бы шанса продемонстрировать свои способности». Гегемон-лазурный демон стоял в воздухе. Его фигура была статной, аура – сдержанной. «Очень хорошо!» Нин смотрел на своего противника. Гегемон-лазурный демон был покрыт лазурной чешуей. Он выглядел, как тощий старик, и его тело казалось высохшим и слабым, но на самом деле он был диким божеством хаоса, достигшим гегемонии. Вероятно, он был близок по силе к гегемону Яркому Берегу. Он высоко ценился даже среди своих соратников-гегемонов. Нин пристально смотрел на своего противника. Гегемон-лазурный демон также внимательно следил за движениями Нина. Хотя гегемон-лазурный демон был в высшей степени уверен в своих навыках, он не мог позволить себе проиграть эту битву. Таким образом, он собирался использовать всю свою силу и ни в коем случае не расслабляться. Вдруг, черт, Нин исчез без следа. Куда он делся? Лицо гегемона-лазурного демона изменилось. Он охватил все пространство клетки своей божественной силой, но ничего не вышло. Да, лорд Черный Север будто полностью исчез. Даже божественная сила не могла найти его. Несмотря на оцепенение, гордость гегемона лазурного демона удерживала его от немедленной атаки. Он продолжал стоять уверенно, не двигаясь, потому что он уже пообещал позволить Нин совершить первую атаку. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Спокойная область в 300 метрах в пространственной клетке внезапно наполнилась взрывами. 6 северных радужных мечей появились из ниоткуда, как и сам Нин. 6 мечей мгновенно высвободили невероятное количество энергии, превратившись в меч цунами. Он тут же ударил гегемона лазурного демона. Один ударил его по голове, два ударили с обратной стороны коленей, один ударил его по груди, один – по шее. Еще один рукой ударил по лицу. Разрушитель небес да омега меча. Как высокомерно. Мой разрушитель небес да омега меча. Моя самая мощная атака, и ее сила близка к уровню гегемона. Я могу не быть в состоянии разрушить вечные сокровища высшего качества в пыль этой атакой, но я по крайней мере разобью их на части. Он осмеливается использовать одно свое тело, чтобы выдержать эту атаку, даже не пытаясь заблокировать ее, он слишком самоуверен. Нин был довольно раздражен и обижен высокомерием своего противника. Раздались взрывы. Лазурный демон был шокирован. Он был атакован и отлетел назад, врезавшись в стену пространственной клетки позади себя и остановившись в воздухе. Однако его тело совершенно не пострадало. Его лицо, в которое пришелся удар, даже не было поцарапано. «Да, лорд, так ты, на самом деле способен на такую силу?» Гегемон-лазурный демон родился божеством хаоса, поэтому он обладал огромным преимуществом с точки зрения обороны. В этом отношении он был фактически сопоставим со сверхлордом. Он мог стоять не двигаясь, и позволять другим гегемонам атаковать его, не получая никаких травм. Его тело давно было кристаллизовано и максимально очищено, а его врожденные способности дали ему идеальное сочетание прочности и гибкости. Ранить его было чрезвычайно сложно. Тем не менее, гегемон-лазурный демон не чувствовал себя чересчур уверенным. Все, что он чувствовал, это шок, шок от силы мечей Нина. Но теперь моя очередь. Лазурный демон бросился с яростным криком. Бум. Кольца пространственной силы летали вокруг него, распространяясь подобно волнам воды. Они создавали невероятно сильные толчки, которые шли во всех направлениях. Это было тайное искусство гегемона лазурного демона, по-настоящему могущественное секретное искусство, известное как вотчина лазурного демона. Он провел бесчисленные эры, медленно создавая и совершенствуя это секретное искусство. Пространственные кольца растягивались, стремясь охватить всю воздушную клетку. Ломать. Нин немедленно раскрыл свои собственные секретные искусства. Пара золотых крыльев появилась в воздухе, окруженные бесчисленными дугами света меча. Вместе они образовали инь-ян да омега меча и с бешеной скоростью вторглись в секретное искусство врага. Дзинь, дзинь, дзинь. Столкнувшись с этими странными пространственными волнами, золотые крылья и бесчисленные дуги света меча начали рушиться и распадаться. Сердечный мир, спускайся. Нин раскрыл свою проекцию сердечного мира, но он все же не мог предотвратить разрушение своих секретных искусств. Секретная комбинация Нина искусства с проекцией сердечного мира была довольно сильной среди императоров. но по сравнению с полностью освоенным секретным искусством гегемона, таким, как искусство лазурного демона, все равно нельзя было сравниться. Проекция сердечного мира, гегемон лазурный демона взглянул на иллюзорный мир, который возник вокруг него. Его мнение об этом ребенке, да о лорде Черном Севере, стало меняться. «Умри!» Гегемон лазурный демон взмахнул правой рукой, вытянув 5 пальцев. Они вытянулись, словно огромная, солнечная рука, разрывающая все препятствия. Эта рука заставила само пространство изогнуться и сжаться. Казалось, весь мир родился заново, а затем мгновенно разрушился в этой зоне сжатого пространства. Это был прием убийства, который часто предпочитал гегемон лазурный демон, последний день. Он не мог терять время, поэтому сразу решил использовать свои убийственные атаки. 10 вдохов, большой промежуток времени, гегемону лазурному демона пришлось использовать всю свою силу, чтобы максимизировать свои шансы на победу. Какой ужас! Лицо Нина побледнело, когда он увидел, как эта гигантская рука потянулась к нему. Он не мог увернуться, да и некуда ему было уворачиваться. Столкнувшись с таким ослепительным ударом, у него был только один выбор – смело встретить его. Это был первый раз, когда он втянул гегемона в битву не на жизнь, а на смерть. Гегемон лазурный демон, основываясь на информации, полученной Нином, был, скорее всего, сильнее, чем даже гегемон ветряной дождь или гегемон темная лилия. Однако, только когда он действительно стал сражаться с гегемоном, он полностью осознал, насколько они ужасны. Все 6 мечей Нина двигались одновременно. Цунами мечей начали вращаться, превращаясь в водовороты воды, которые затем превратились в черные вращающиеся вихри тьмы. Сам Нин, казалось, превратился в ужасающую черную дыру, которая поглощала все вокруг. Сам гегемон лазурный демон тайно ахнул, удивившись такому глубокому пониманию Дао Черного Севера. Как случилось, что Дао Лорд достиг таких высот? Так вот почему он осмелился сражаться с гегемонами в одиночку, шахахаха. Гигантская рука ударила прямо о черную дыру, раздался очень мягкий звук. Это был звук, похожий на звук лопнувшего пузыря. Черная дыра разлетелась на части, а 3-головые 6-руки Нин был отброшен назад. Он разбился о стены пустой клетки, которая слегка задрожала и рассеяла силу атаки. Силы столкновения было достаточно, чтобы Нин отлетел еще на несколько шагов. Что? Гегемон лазурный демон с удивлением сверлил Нина глазами. Он фактически заблокировал удар. Он даже не пострадал. Нин, однако, почувствовал бурление крови. Все его тело онемело. Умри. Гегемон лазурный демон взвыл ярости. Он совершенно не собирался признать свое поражение. Свист, свист, свист. Один гигантский коготь за другим ударяли Нина, создающего иллюзии. Когти уничтожали иллюзии с невероятной силой и скоростью. У Нина не было выбора, кроме как защищаться. Всего за один вдох гегемон лазурный демон произвел 100 атак когтями. Каждая из атак была наполнена его максимальной силой. Ух, изо рта Нина брызнула кровь, и даже его кожа начала краснеть. Он яростно защищался от бесконечных атак, но даже одной из них было достаточно, чтобы сотрясти его внутренности. 10 сотен – это было слишком много. Как, его божественное тело до сих пор не распалось на части, гегемон лазурный демон начал терять терпение. Свист. Его тело внезапно изменилось. Раньше он выглядел как тощий, лазурного цвета старик, но теперь превратился в огромного зверя. Это был зверь копытами и 4 ногами. Он был полностью покрыт лазурной чешуей. Его голова была треугольной формы, а его тело было гладким и длинным. Лазурная чешуя покрывала даже его длинный хвост, который качался позади него, как металлический кнут. Это была истинная форма гегемона лазурного демона. Он был божеством хаоса. Только возвращался к своей истинной форме, он мог раскрыть свою истинную, максимальную силу. Том 37, глава 21, Хранитель, умри. Все тело гегемона лазурного демона засияло черным, когда из него вырвалась страшная аура разрушения. Его глаза были холодными и равнодушными. Это был ужасающе страшный гегемон. Это было истинное лицо вспыльчивого гегемона лазурного демона. У него было намерение проигрывать, поэтому он раскрыл свою истинную форму и развязал свою самую мощную и отчаянную атаку. Свист. Зверь внезапно полетел вперед, бросившись на Цзинина с вытянутыми когтями. Нин не мог не почувствовать животного страха, столкнувшись с этой ужасающей парой когтей. Эти когти, казалось, содержали способность уничтожать всех и вся, будто они сами по себе были источником разрушения. Они были источником, самой сущностью пространства и материи. Это был самый мощный удар, который имел в своем распоряжении гегемон Лазурный Демон, козырная карта, в которую он вложил всю проницательность, полученную им во время странствий по бесчисленным королевским вселенным. Даже когда он сражался с другими гегемонами, он редко демонстрировал эту финальную атаку. В битвах между гегемонами битвы редко заканчивались смертью, а это означало, что не было необходимости идти на все. На этот раз, однако, дела обстояли иначе. Это была его самая мощная атака, атака, которая объединила Дао пространство и Дао разрушение в невероятно страшной комбинации. Генезис уничтожения. Это была атака, совершенная его истинным телом, Дзинь. Хотя Нин был не в состоянии полностью подавить свой животный страх, которым кровило его сердце Дао оставалось спокойным. Он противостоял этому удару изо всех своих сил. Сначала он использовал свои иллюзорные искусства, затем, свое оборонительное искусство меча. Душа и истинная душа гегемона Лазурного Демона были несравненно сильными, как и его дао-сердце. Иллюзии Нина не могли его поколебать. Разразился мощный взрыв. Поскольку Нин блокировал атаку, он почувствовал ужасающую силу, лежащую в основе удара. Он сразу понял принципы, стоящие за ним. Сила пронизывала бесчисленные различные пространственные континуумы, проникая сквозь саму карму. Столкнувшись с таким ударом, погибнут даже клоны и исконные двойники. Не было никакого способа спрятаться или избежать такой атаки. Я не могу это заблокировать. Нин мгновенно взорвался бесчисленными струями воды. Неуязвимая форма, бестеневая форма. Поскольку он не мог атаковать в лоб, он вместо этого отразил бы его силу. Как говорится, если резать воду лезвием, вода будет продолжать течь. То же самое было и с неуязвимым телом, которое постоянно менялось и было ртутным по форме и характеру. Это позволяло ему почти полностью отклонять любую силу. Архонт Шелковый Снег был в состоянии полностью отразить силу даже гегемона Яркого Берега со своей неуязвимой формой. Только абсолютно подавляющее неравенство в силе могло нарушить чью-то неуязвимую форму. Гегемон Лазурный Демон действительно был гораздо сильнее, чем Нин, но он явно не был достаточно силен, чтобы прорвать неуязвимого форму Нина. Свист. Нин превратился в бесчисленные потоки воды, которые вдали превратились в людей. Трехголовый шестирукий Нин осторожно посмотрел на своего противника. Неуязвимая форма, гегемон Лазурный Демон по-прежнему был в своей истинной форме, безучастно глядя издалека. Он стоял совершенно не двигаясь и не усиливая атаку. Нин продолжал нервно рассматривать гегемона Лазурного Демона. Увидев, что его противник не двигается, он накликнул его. Лазурный Демон, двое сражались на экстремальной скорости. До этих пор еще не закончились 10 вдохов их битвы. Я проиграл. Голос гегемона Лазурного Демона внезапно показался ему намного старше, чем совсем недавно. На до этого свирепом треугольном лице появилась некая удрученность. Он вернулся к своему худому, пожилому человеческому облику, со слегка унылым выражением лица. Он тихо сказал: «Я не ожидал, что мой полноценный удар приведет к тому, что ты покажешь неуязвимую форму. Исходя из того, что я знаю, ты тренировался очень короткий период времени и был сосредоточен исключительно на Дао Меча. Я никогда бы не подумал, что Дао Лорд, сосредоточенный на Дао Меча, сможет обрести неуязвимую форму. Я в растерянности. Мне больше нечего сказать». Как только Нин раскрыл свою неуязвимую форму, гегемон Лазурный Демон понял, что он не сможет убить Нина. Нин уже достиг уровня власти, который был на уровне верховных императоров, которые были чуть слабее, чем сами гегемоны. Помимо 12 гегемонов, в царство нефритового пламени пришли 14 верховных императоров. Большинство из них были на уровне императора Золотого острова и других лидеров Союза Дао. Возможно, они не смогут победить гегемонов, но гегемоны не смогут их убить. Когда гегемон Лазурный Демон первый раз увидел силу Нина, он не был подавлен. Так было потому, что он знал, что Нин сосредоточен на Дао Меча. Учитывая, как мало он тренировался, у Нина не должно было быть неуязвимой формы. Теперь, однако, Нин обнаружил неуязвимую форму. Это означало, что не было никаких шансов, что он, гегемон Лазурный Демон, сможет на самом деле убить Нина. «Можешь ли ты объяснить мне, как ты, Дао Лорд, достиг такой силы? Ты просто тренируешься в Дао Меча. Откуда у тебя неуязвимая форма?» Гегемон Лазурный Демон окинул Нина удивленным взглядом. «Объясни мне хоть, почему я проиграл. Я действительно, просто Дао Лорд, но мое Дао, Дао Омега Меча», — объяснил Нин. Омега Дао, Гегемон Лазурный Демон, был озадачен. Он не понимал, о чем идет речь. Есть различия между Дао. Некоторые Дао-лорды выбрали самые распространенные из них. Нин рассказал Лазурному Демону об истине Омега Дао, ничего не скрывая. По правде говоря, Нин был не единственным человеком в Хаос-вселенной, который разработал Омега Дао. Несмотря на это, очень мало кто достиг таких высот. Хотя иногда Дао-лордам и удавалось это сделать, они быстро проваливали слияние Дао и погибали. Их продолжительность жизни была очень короткой, поэтому очень немногие знали о них. Подавляющее большинство гегемонов никогда не слышали об Омега Дао. Так вот в чем дело. Все знают, что между Дао есть различия, но я никогда бы не подумал, что Дао самого высокого уровня – это Омега Дао. А я все это время я был озадачен тем, как Дао-лорд четвертой ступени достиг таких высот в Дао Меча. Возможно, ты еще не на уровне гегемона, но ты в полушаге от этого уровня. Теперь я наконец понял. Значит, это из-за твоего превосходящего Дао, Дао Омега Меча. Гегемон Лазурный Демон рассмеялся, его смех сильно удивил Нина. Что-то не так? Гегемон Лазурный Демон посмотрел на Нина. Ты выглядишь приятнее, когда смеешься. Почему у тебя обычно такое ледяное выражение лица? Спросил Нин. Хаем. Лицо гегемона снова стало ледяным. Не дерзи мне, малыш. Твое Дао Омега неплохо, и ты довольно сильный. По условиям нашего пари, я стану твоим хранителем, но только на 1000 циклов хаоса. Мне придется порой звать тебя на выручку, брат Лазурный Демон, улыбнулся Нин. Хммм. Лазурный Демон холодно фыркнул, ответив. Что ж, верно, я забыл сказать тебе кое о чем. Когда ты запер меня в пространственную клетку и закричал о том, что сделаешь меня своим слугой, я так разозлился, что сразу же рассказал всем о том, что ты меня поймал. Все гегемоны и императоры Союза 16 королевских вселенных, вероятно, знают, что ты контролируешь пламенные тоннели. Хммм. Это значит, что ты не сможешь использовать эту ловушку повторно. Нин усмехнулся. Это, само собой разумеется. Некоторое время назад все гегемоны и императоры в пылающих тоннелях перестали двигаться и больше не осмеливались входить в другие. Я сразу понял, что ты мог рассказать им об этом. Но это не имеет значения. Если ты станешь моим хранителем, брат Лазурный Демон, значит, это того стоит. Гегемон Лазурный Демон снова был раздражен. Он даже не смог получить вербальное преимущество над Черным Севером. Этот Дао-лорд действительно был занозой в пальце. Тем не менее, Лазурный Демон усмехнулся про себя. Он уже не чувствовал себя таким расстроенным и подавленным, как раньше. Ранее он чувствовал себя разъяренным прежде всего потому, что был оскорблен. Теперь, когда Нин раскрыл свою истинную силу, Лазурный Демон проиграл свое пари. Ему ни на что было жаловаться. Обнаружив, что Нин шел по пути Дао Омега Меча, он даже несколько восхитился Нином. Он проиграл свое пари, поэтому временно стал хранителем Дао Лорда, который шел по пути Омега Дао. Все было не так уж плохо. В конце концов, ослепительные Дао Лорды такого уровня были даже еще большей редкостью, чем гегемоны. «Приготовь жизненную клятву», — сказал гегемон Лазурный Демон. «Принеся клятву, я стану твоим хранителем в течение следующей 1000 циклов хаоса». «Очень хорошо». Нин почувствовал прилив радости в своем сердце. «Как? Да, лорд Черный Север на самом деле контролирует механизмы и ловушки в пылающих тоннелях царства нефритового пламени. Гегемон Лазурный Демон попал в одну из них. Гегемон Владыка Рассвета. Гегемон Беспокойный. Гегемон Древняя Жемчужина. Гегемон Темный Лес. Гегемон Зимнее Пламя. Все гегемоны и многие императоры были напуганы этим. Неудивительно, что мы не смогли его поймать, несмотря на то, что провели здесь так много времени. Он и в самом деле тайно контролирует пламенные тоннели. Реальная ли эта информация? Может, это обман? Гегемоны и императоры обсуждали эту информацию. Союз 16 королевских вселенных находился в состоянии абсолютного хаоса. Целый сон гегемонов и императоров ворвался в царство нефритового пламени, чтобы захватить Дао-лорда Черного Севера. Все они были уверены, что он был ничем иным, как легкой добычей. Кто бы мог подумать, что он на самом деле замаскированный монстр. Теперь, когда он показал свои клыки и когти, он ошеломил все 16 королевских вселенных. Если он взял под контроль пламенные тоннели, разве это не означало, что у гегемонов и императоров, находящихся там, были серьезные проблемы? Я знаю, что за человек гегемон Лазурный Демон. Хоть он и темпераментный, он чрезвычайно гордый. Он никак не смог бы выдумать такую ложь. Будьте осторожны все. Оставайтесь там, где вы есть, и не двигайтесь. Если мы не будем двигаться, да, лорд Черный Север не сможет использовать эти механизмы против нас. Мы что, вечно здесь должны сидеть, не двигаясь? Все основные силы связывались с союзом 16 королевских вселенных по-своему. Естественно, они могли отправлять сообщения и друг другу. Вдруг: «Приветствую, гегемоны и императоры!» — раздался внезапно гулкий голос в каждом из бесчисленных пылающих тоннелей. Клон божественной силы Нина послал свою бессмертную энергию в диаграмму формации. Это заставило его голос звучать эхом в каждом тоннеле. Лица гегемонов и императоров в тоннелях нахмурились, когда они услышали этот голос. «Я, да, лорд Черный Север, человек, которого вы пришли убить», — голос Нина звучал эхом в каждом дюйме пылающих тоннелей. «В прошлом между нами не было никакой вражды или обид, и я не желал быть вашим врагом. Однако все вы проделали путь сюда из ваших королевских вселенных, и рыщите в царстве нефритового пламени, чтобы убить меня и захватить мои сокровища. Должен ли я просто спустить вам это с рук, господа? Каждый во внешнем мире скажет тогда, что я, да, лорд Черный Север, безвольный слабак. Господа, какой выход из положения вы считаете лучшим?» Том 37, глава 22. Цена гегемоны и императоры были разбросаны по разным огненным тоннелям. Все они слышали, что сказал Цзинин, но никто из них не торопился отвечать. Вместо этого они начали использовать своих исконных двойников, аватаров, слуг для общения с союзом 16 королевских вселенных. Они обсуждали вопрос между собой. «Я слышал голос да, лорда Черного Севера. Кажется, он нам угрожает. Я тоже это слышал. Да, и я тоже слышал его. Мы все его слышали. Кажется, будто голос да, лорда Черного Севера пронизал каждый сантиметр огненных тоннелей. Вот и доказательство того, что он действительно контролирует пламенные тоннели. Что мы будем делать? Пылающие тоннели заполнены такими опасностями, что даже гегемон Лазурный Демон был пойман в ловушку. Любой из нас тоже может туда попасть. Единственное, что мы можем сделать, это оставаться там, где мы есть, и вообще не двигаться. А может, нас стоит просто преклонить голову и признать поражение? Не волнуйтесь, у нас здесь так много гегемонов, а Черный Север, не более, чем да, лорд. Он не посмеет зайти слишком далеко. Гегемоны и императоры продолжали обсуждать этот вопрос между собой. Голос Нина продолжал звучать в огненных тоннелях. «Гегемоны и императоры, к настоящему времени вы уже должны были убедиться в том, что я говорю правду. Тогда что ты хочешь от нас? Давай, скажи нам, чего ты хочешь?» Гегемоны и императоры были способны сохранять самообладание. В конце концов, все они были влиятельными лордами и правителями. «Ха-ха, я, да, лорд Черный Север, не настолько дикий и необузданный». Смех Нина прозвучал в ушах каждого гегемона и императора. «Я не буду просить слишком многого. Вы пришли сюда, чтобы убить меня и забрать мои сокровища, и я слышал, что вы все прибыли на королевских кораблях. Я полагаю, вы уже заплатили немалую цену, чтобы оказаться здесь. Все, что вам нужно сделать, это заплатить мне ту же цену, которую вы заплатили, чтобы добраться до королевства Огненный Дракон, и я разрешу вам всем уйти. Эта цена может вас немного расстроить, но она не слишком завышена. Если вы готовы заплатить эту цену, я немедленно позволю вам уйти. Если вы не захотите платить, тогда я ничего не смогу для вас сделать. Я не могу просто позволить вам уйти просто так. Я, да, лорд Черный Север, не из тех, кого можно безнаказанно оскорбить». Голос Нина отражался во всех частях пылающих тоннелей. Это была просьба, о которой Нин довольно долго раздумывал. Гегемон Лазурный Демон уже публично раскрыл способности Нина. Это заставило всех гегемонов и императоров напрячься. Некоторые даже были временно обездвижены. Нин не мог их атаковать. Если их слишком сильно напугать, они могут просто заплатить цену, необходимую, чтобы попросить Повелителя Ветра прийти и спасти их одного за другим. Хмм. Да, лорд Черный Север, я впечатлен тем, что такой мелкий да, лорд, как ты, смог взять под контроль пламенные тоннели. Однако теперь, когда мы уже знаем, на что ты способен, ты больше не являешься угрозой для нас. Гегемон Владыка Рассвета стоял в воздухе пламенного тоннеля. Если ты мудрый, ты немедленно поклянешься, дашь клятву жизненной силы не действовать против нас и дашь нам благополучно уйти. Можно будет даже сказать, что мы заключили дружескую сделку. В противном случае, если ты все же решишь противостоять всем этим гегемонам и императорам, последствия будут намного страшнее тех, что может выдержать такой мелкий Дай-Лорд, как ты. Дай-Лорд Черный Север, похоже, ты кое-что забыл, холодно сказал Гегемон Зимнее Пламя. Только часть гегемонов и императоров попали в ловушку в огненных тоннелях. Многие еще не прибыли. Как только они доберутся сюда, они будут путешествовать вместе и работать вместе. Огненные проходы никак не смогут противостоять объединенной мощи стольких гегемонов и императоров, работающих вместе. Они смогут спасти всех нас с легкостью. И вы столкнешься с более, чем 20 гегемонами и большим числом императоров, работающих вместе. Тебе даже некуда бежать. Даже огненные тоннели царства нефритового пламени, вероятно, разорвутся на части. Да, лорд Черный Север, ты должен знать свои пределы. Пытаешься угрожать нам, всем гегемонам и императорам одновременно? Ты действительно смелый. Многие из гегемонов и императоров начали высказываться. Было очевидно, они не хотели склонять головы перед Дай-Лордом. Если бы их взяли в плен по одному, они, вероятно, опустили бы головы и признали бы свое поражение. Затем они передали бы некоторые сокровища. Но, учитывая, сколько из них было здесь, в ловушке, они были уверены, что Дай-Лорд Черный Север не посмеет обидеть их. «Господа, вы пришли за мной и теперь оказались в ловушке в огненных тоннелях, которые я контролирую. Мне достаточно кивнуть, и вы все сможете благополучно уйти, но вы не готовы даже заплатить за это? Вы действительно думаете, что я тот, с кем вы так шутить? Хэмэмэм, хорошо, я встречу вас по одному». Нин больше ничего не сказал. Другая часть пылающих тоннелей. Нин и гегемон Лазурный Демон сидели вместе в сокровищнице Нина и пили вино. «Эмэм, неплохо». Гегемон Лазурный Демон понюхал вино в бокале, выражение его лица стало расслабленным. Затем он сделал один маленький глоток. «Как дела? Не сработало?» «Да», Лазурный Демон ухмыльнулся. «Вот упертые старые ублюдки. Они вообще не захотели платить». Нин выпил немного вина. Холодный свет вспыхнул в его глазах. «Кажется, я был слишком добр к ним. Они действительно думают, что я неудачник. Итак, ты наконец-то подумал об этом?» Гегемон Лазурный Демон закрыл глаза, потягивая вино. Нин бросил взгляд на Лазурного Демона. Тощий, сморщенный старик выглядел таким вульгарным и непристойным, когда наслаждался своим вином, но на самом деле он был невероятно могущественным гегемоном, божеством хаоса, который был близок к власти гегемона Яркого Берега. Тем не менее, Нин был в отличном настроении. Теперь, когда Лазурный Демон был его держателем, ему будет намного легче иметь дело с последней местью Архонта Шелкового Снега. «Пойдем встретимся с ними. Давай сначала посетим гегемона Владыку Рассвета», — сказал Нин. Вжух! Королевский корабль превратился в полосу света, полетевшую через пылающие тоннели. Пролетая по извилистым тропинкам с невероятной скоростью, он не встретил никаких механизмов на своем пути. «Я никогда бы не подумал, что можно пройти через эти пылающие тоннели таким гладким, беспрепятственным образом. У нас вообще не было никаких проблем». Гегемон Лазурный Демон посмотрел наружу на улицу, затем вздохнул. «Когда я гонялся за тобой, кажется, ты намеренно наткнулся на несколько ловушек. Я был очень взволнован, когда увидел это. Похоже, ты играл со мной все время. У меня не было выбора. Я не был достаточно силен, чтобы справиться с тобой, поэтому мне пришлось совершить несколько трюков с моим надогненными тоннелями. Теперь, когда я достаточно силен, мне не нужно больше играть в прятки». Нин вздохнул. «Поскольку у меня теперь есть ты, брат Лазурный Демон, я, наконец, смогу действительно положить конец этому. Хаем». Гегемон Лазурный Демон самодовольно кивнул. Он не собирался преклонять голову. «Теперь, когда я твой хранитель, как только слухи распространятся, гегемонов и императоров будут отговаривать даже мечтать о твоем корабле. Если у гегемона будет корабль, другие гегемоны и не подумают, попытаются его забрать. Так было потому, что убить гегемона было просто слишком сложно. Вообще говоря, чтобы совершить такой подвиг, требовался либо сверхлорд, либо много гегемонов, работающих вместе. Убить гегемона, у которого был королевский корабль, это было еще сложнее. Вот и мы. Ах, это Владыка Рассвета. Лазурный Демон ухмыльнулся, глядя вперед. Этот старик всегда был очень гордым. Нин немного расслабился, услышав это. Он волновался, что Лазурный Демон будет так сильно заботиться о своей репутации, что не станет ему помогать. Нин беспокоился о том, что даже после того, как он станет его хранителем, гегемон Лазурный Демон будет смущен, когда встретится с другими гегемонами, или будет чувствовать себя неловко. И Нин не хотел этого видеть. По правде говоря, как у Гегемона, у лазурного демона было невероятно мощное дао сердце. Поскольку он уже принял решение, он действовал со спокойным сердцем. «Давай выйдем», — предложил лазурный демон. «Пойдем». Нин тоже поднялся на ноги. Нин, лазурный демон и оттепель одновременно вылетели из королевского корабля. Старейший в золотой одежде с тремя глазами и серьезным выражением лица смотрел на остановившийся корабль. Гегемон владыка рассвета был чрезвычайно негибким, мрачным и доминирующим гегемоном. Вот почему он сразу же побудил других гегемонов немедленно отклонить просьбу Нина о цене за выход. А гегемон владыка рассвета слегка нахмурился, когда увидел, как издалека к нему летят три фигуры. Нин и лазурный демон плечом к плечу, оттепель немного позади Нина. Лазурный демон, гегемон владыка рассвета нахмурился. «Владыка рассвета», — заговорил гегемон лазурный демон, — «ты уже знаешь просьбу, озвученную Черным Севером. Я призываю тебя быть хорошим мальчиком и принять ее. Таким образом, ты сможешь безопасно и без проблем отсюда уйти. Ты говоришь от его имени», — гегемон владыка рассвета нахмурился, — совершенно озадаченный. «Это та цена, которую он потребовал от тебя. Исходя из того, что я знаю о тебе, ты никоим образом не согласился бы с требованиями Дао Лорда. Я уже дал клятву жизненной силы и стал хранителем Дао Лорда Черного Севера», сказал гегемон лазурный демон. «Как его помощник, я, естественно, должен помогать ему от всего сердца». Тетый третий глаз гегемона владыка рассвета выпучился в недоумении. Он жил бесчисленные эпохи, но он никогда даже не слышал о таком. Он недоверчиво уставился на гегемона лазурного демона. «Лазурный демон, ты, гегемон, но стал хранителем жалкого Дао Лорда? Когда известие об этом распространится, это, несомненно, вызовет огромный переполох во всем союзе 16 королевских вселенных. На самом деле, слух может распространиться в еще более далеких королевских вселенных и сверхвселенных». Том 37, глава 23. Распространение слухов это было абсолютно неслыханно. Гегемоны стояли в самом верху каждой королевской вселенной и сверхвселенной. Возвышенный гегемон служит слугой для Дао Лорда? Что это за шутка? Всем казалось, что это просто какая-то глупая шутка. «Твой третий глаз вот-вот выпадет», — нахмурился лазурный демон. «Чему тут удивляться? Черный Север чрезвычайно силен, уступает в силе только гегемонам. У меня было пари с ним, и я проиграл. Я, лазурный демон, не из тех, кто бросает слова на ветер. Я проиграл и отдам долги. Я охотно присоединился к Черному Северу в качестве его слуги». Теты, гегемон владыка рассвета был абсолютно ошеломлен словами гегемона лазурного демона. «Есть еще вопросы?» Гегемон лазурный демон взглянул на владыку рассвета. «Впечатляет, впечатляет». Гегемон владыка рассвета покачал головой. «Брат лазурный демон, я впечатлен твоей терпимостью. Да пошел ты. Теперь, когда я слуга Дао Лорда Черного Севера, ни один из гегемонов или императоров здесь не сможет отобрать у него корабль. Они, вероятно, даже пытаться не станут», — сказал лазурный демон. «Черный Север не просил многого, и он не подвергал никого из вас реальной опасности. Даже если бы вы попросили королевского лорда-повелителя ветра помочь, учитывая его личность, он, вероятно, не стал бы беспокоиться по такой мелочи и помогать вам. Так что просто давай, заплати цену за свободу. В противном случае, ты просто останешься заперт здесь». Лазурный демон посмотрел на владыку рассвета, который молчал. Владыка рассвета знал, что слова лазурного демона – не пустой звук. «Черный Север не так уж много просит. Общая сумма с вас, гегемонов и императоров, вероятно, сравнима с сокровищами одного-двух гегемонов», — спокойно сказал лазурный демон. «Повелитель ветра точно не позарится на такое количество сокровищ. Ух, достаточно, лазурный демон. Я приму условия». Гегемон владыка рассвета взглянул на гегемона лазурного демона, покачав головой. «Цена, которую мы платим, ничто. Ты, однако, самый несчастный ублюдок из всех нас. Если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи мне, даже не начинай». Глаза гегемона лазурного демона сверкнули холодным светом. Он был невероятно гордым человеком, который бродил по бесчисленным местам. Эта показная жалость гегемона владыки рассвета вызвала его негодование. «Хорошо, хорошо, успокойся. Не буду», — поспешно сказал владыка рассвета. Но когда он взглянул на лазурного демона, он тайно вздохнул. «Возвышенный гегемон служит слугой Дао Лорда». Известие об этом распространилось со скоростью лесного пожара. Все гегемоны распространяли эту шокирующую информацию между собой, Затем она полетела дальше. Гегемон владыка рассвета послушно передал необходимые сокровища. Гегемонуя и гегемон Туманное Солнце уже давно объявили в союзе 16 королевских вселенных о том, какая сумма была нужна, чтобы переправить гегемонов с их кораблем. Таким образом, Нин знал, какой была цена. Нин также дал клятву жизненной силы, гарантируя, что гегемон-владыка рассвета не будет испытывать давление. Наибольшее беспокойство гегемона-владыки рассвета было о том, что, как только он начнет двигаться, Нин внезапно активирует механизм, чтобы поймать его в ловушку. Некоторое время спустя гегемоны древняя жемчужина и эталон мечей с удивлением смотрели на Нина, лазурного демона и защитника ситхов. «Брат лазурный демон, ты что, стал слугой Дао лорда Черного Севера?» По мере развития разговора два гегемона были повергнуты в шок. «Что за суета? Идите и обсудите подробности с владыкой рассвета», — хмуро рявкнул лазурный демон. «Поторопитесь. Вы двое довольно сильны, но поскольку я здесь, вам будет довольно трудно обойти все имеющиеся механизмы и ловушки. Ладно, ладно, мы заплатим». Гегемон древняя жемчужина закивал. «Впечатляет, да, лорд Черный Север». Эталон мечей взглянул на Нина. Эти двое действительно были ошеломлены произошедшим. Они также поняли, что, поскольку Нина поддерживает лазурный демон, они не смогут самостоятельно вырваться их пламенных тоннелей. Слухи ползли быстро. Они вызвали волну изумления, охватившую союз 16 королевских вселенных. Многие вкратце узнали о том, что произошло. Гегемон лазурный демон был пойман в ловушку в огненных тоннелях, затем проиграл пари Дао лорду Черному Северу. Таким образом, некоторое время он будет его слугой. Свист. Королевский корабль накапливал силу, готовясь прорваться сквозь великую тьму, но внезапно остановился. Джентльмены, гегемон Туманное Солнце, сидевший в корабле, обернулся, чтобы посмотреть на 5 гегемонов и 6 императоров. Вам также следовало услышать, что Дао лорд Черный Север контролирует пламенные тоннели царства нефритового пламени. Гегемон лазурный демон был пойман в ловушку и теперь стал его хранителем. Нет никаких шансов получить его корабль. Что вы планируете делать дальше? Все еще хотите попытать счастье? Как могло случиться такое? Гегемон лазурный демон действительно позорное клеймо гегемонов. Он так боялся смерти, что решил служить Дао лорду. Просто нелепо. Я впечатлен лазурным демоном. Никогда не смог заставить себя склонить голову таким образом. Я бы лучше умер, чем так себя опозорил. Так рассуждали все гегемоны и императоры. Хотя все они заплатили сокровищами, чтобы сесть на этот корабль, и хотя все это сошло на нет, они не чувствовали себя слишком разочарованными. В конце концов, гегемонов и императоров было много. Только один преуспеет, в то время как остальные потерпят неудачу. Они уже давно мысленно готовились к возможному провалу. Таким образом, теперь не имело значения, что они действительно оказались с пустыми руками. Однако они не могли и не вздохнуть с облегчением. Гегемон лазурный демон был чрезвычайно могущественным гегемоном, гораздо более могущественным, чем подавляющее большинство из них, и все же, он склонил голову и служит Дао лорду в качестве слуги. Многие из них на самом деле начали смотреть на лазурного демона с презрением и чувством, что он просто бесстыжий глупец. «Господа, нам нужно решить, каким будет следующий план действий», — сказал гегемон Туманное Солнце. «А что нам остается? Мы уже заплатили авансом. Вернут нам наши сокровища?» «Согласен. Брат Туманное Солнце, ты должен вернуть нам половину. Мы ничего не получили от этого визита», — вторили ему 5 гегемонов и 6 императоров. «Хватит шуток», — поспешно отрезал гегемон Туманное Солнце. «Вам всем повезло. Если бы вы были там, возможно, вам бы сейчас угрожал Дао лорд Черный Север и вымогал бы ваши средства. Вы, вероятно, в конечном итоге, заплатили бы еще больше. Ха-ха, хватит, довольно. Брат Туманное Солнце, мы уже совсем близко к королевской вселенной Огненный Дракон, а тебе нужно забрать других гегемонов и императоров. Как насчет этого? Давайте просто вместе съездим туда и посмотрим, есть ли у нас шанс встретить Дао лорда Черного Севера. Всем нам очень любопытно, что там за Дао лорд такой. Хэм-эм-эм. Любопытно, Дао лорд, который действительно смог убедить гегемона стать его хранителем, какой дерзкий парень. Он правда смог это сделать, только потому, что лазурный демон – трус, который боится смерти. Хэм-эм-эм. Гегемоны и императоры продолжали обсуждать это между собой. Хорошо, тогда я продолжу идти к королевской вселенной Огненный Дракон. Гегемон Туманное Солнце покачал головой и вздохнул. Как жаль, это было только мое второе путешествие. В двух других царствах были гегемоны и императоры, которые должны были быть в третьем. Они ни за что мне не заплатят. Боже, да, лорд Черный Север, зачем ты так поспешил? Почему ты не мог дождаться прибытия всех гегемонов и императоров, прежде чем сделать ход конем? На этот раз победителями вышли только ты, гегемон Уи и да, лорд Черный Север. Да, все остальные понесли огромные потери. Гегемоны и императоры продолжали пить, общаться и веселиться. Слухи распространялись дальше. Ни один из гегемонов и императоров Союза 16 королевских вселенных не испытывал никакого особого желания попытаться получить корабль. Как только они узнали, что Нин контролирует пламенные тоннели, они все еще чувствовали надежду. В конце концов, Нин должен был бы прятаться в пламенных тоннелях, а достаточное количество гегемонов, работающих вместе и в большом количестве, сможет вычислить его местоположение и затем безопасно его схватить. По их мнению, все, что им нужно было сделать, это остановить его. Целая масса гегемонов и императоров сможет с легкостью убить этого Дайлорда. Теперь, однако, гегемон Лазурный Демон стоял рядом с Дайлордом Черным Севером в качестве его хранителя. Это означало, что теперь у них не было никаких шансов получить корабль. Лазурный Демон и впрямь стал хранителем Дайлорда. Независимо от того, насколько впечатляющим может быть Дайлорд, он все еще просто Дайлорд. А Лазурный Демон – гегемон. Я не могу поверить, что Лазурный Демон – такой трус. Он готов сделать что угодно, лишь бы остаться в живых. Императоры чувствовали некоторое превосходство над Дайлордами. Дайлорды просто не жили достаточно долго, и был предел тому, насколько сильными они могут стать. Гегемоны были главными среди императоров, но теперь один из них стал хранителем Дайлорда. Даже такие, как гегемон Яркий Берег, гегемон Ветряной Дождь и гегемон Темная Лилия были ошеломлены этим, несмотря на то, что были очень хорошо знакомы с Нином. Что касается императоров королевской вселенной Огненный Дракон, эти слухи повергли их в абсолютный шок. Слухи распространились в союзе 16 королевских вселенных как лесной пожар, а затем на еще большее количество вселенных. Крупные державы посчитали это интересной сплетней. В результате теперь в дальних вселенных было много крупных сил, которые никогда не посещали королевскую вселенную Огненный Дракон, но слышали о Дайлорде по имени Черный Север, а также о гегемоне по имени Лазурный Демон, который решил стать хранителем Дайлорда. Том 37, глава 24. Новая встреча с Зимним Пламенем. Цзи Нин продолжал вести гегемона Лазурного Демона и Защитника через пылающие тоннели на своем королевском корабле, вступая в переговоры с одним захваченным гегемоном и императором за другим. Каждый огненный тоннель был очень длинным. Гегемоны были разбросаны по разным местам. В результате потребовались бы месяцы, чтобы полностью охватить их всех. Вот дураки. Гегемон Лазурный Демон сидел в королевском корабле и пил вино. Выражение его лица было мрачным. Они вторят, что я боюсь смерти. Ух, гегемон Лазурный Демон даже не знал, как он мог опровергнуть эти слухи. Ему что, нужно было совершить самоубийство, чтобы доказать, что он не боится смерти? Это было бы действительно глупо. Брат Лазурный Демон, зачем беспокоиться о них? Нин улыбнулся. Если собака укусит тебя, неужели ты укусишь ее в ответ? Пусть болтают. По правде говоря, Нин чувствовал себя немного неловко из-за всего этого, потому что человек решил служить ему добровольно. Он никак не мог просто дать сдаться своему слуге уровня гегемона. Поэтому все, что он мог сделать, это просто попытаться утешить гегемона. Да, они не более, чем собаки. Я не должен тратить на них свое время. Гегемон Лазурный Демон поднял голову, чтобы выпить немного вина, и понял, что его бокал пуст. На его лице появилось выражение неловкости. Очевидно, он был так сосредоточен на том, что все о нем говорили, что он даже не заметил, что у него кончилось вино. Увидев это, Нин улыбнулся. «Позволь мне наполнить тебе бокал». Гегемон Лазурный Демон наблюдал, как Нин наливает ему вино. Он погладил свою остроконечную, обезьянью челюсть, пробормотав: «Я прожил много лет. Меня не волнует, что говорят эти более слабые культиваторы, но гегемоны, которые находятся на одном уровне со мной, об этом я не могу не беспокоиться. Я выставил себя дураком перед тобой, Черный Север. Мое сердце все еще недостаточно сильно. Пока мы живы, найдутся вещи, которые нас волнуют. В противном случае мы превратились в зомби». Нин улыбнулся. «Забота о репутации – нормальная вещь. Черный Север, есть кое-что, что я надеюсь, ты можешь сделать для меня». Гегемон Лазурный Демон взглянул на Нина. «Да, скажи мне, что это? Я сделаю все от меня зависящее», — немедленно сказал Нин. «Я надеюсь, что ты добьешься успеха в слиянии Дао». Лазурный Демон взглянул на Нина, в его глазах мелькнуло нетерпение. Нин не мог не почувствовать себя немного ошеломленным. «Если ты преуспеешь в слиянии Дао, твое Омега Дао гарантирует, что ты значительно превзойдешь уровень гегемонов. Ты достигнешь такого уровня, который я даже не могу себе представить. Когда это произойдет, я буду только гордиться тем, что служил кому-то вроде тебя». Нин, наконец, улыбнулся. «Спасибо тебе за добрые слова. Я обязательно сделаю все возможное». Слияние Дао, по правде говоря, Нин наконец-то осмелился испытать некоторый оптимизм, прежде всего потому, что каменный помост Атарха действительно был потрясающе эффективным в отношении медитации. У него также были бесчисленные приемы цивилизации ситхов и культиваторов, которые оставил Атарх. Это позволило ему углубить фундамент и уровень понимания. Создав 10 техник класса архонтов, он получит еще одно сокровище, которое оставил Атарх, которое окажет огромную помощь в слиянии Дао. Таким образом, хотя Дао-лорду четвертой ступени было бы чрезвычайно трудно добиться успеха в слиянии Дао с Дао-омега, по крайней мере, теперь у него был шанс. Если он действительно сможет добиться успеха в слиянии Дао, каких новых высот он достигнет? Все гегемоны и императоры послушно передали свои сокровища. В конце концов, даже группа гегемонов во главе с сосредоточенным на расчетах гегемоном Темным Лесом предпочла склонить головы и передать сокровища. Расчеты гегемона Темного Леса подсказали им, что их группа не сможет безопасно покинуть это место, а гегемон Лазурный Демон создаст им проблемы. Гегемоны также предъявили определенные требования к Нину. В обмен на передачу своих сокровищ они все хотели, чтобы Нин дал клятву, гарантирующую их безопасность. Они хотели убедиться, что Нин не сможет внезапно нанести им удар в спину, когда они начнут уходить. Нин, в свою очередь, попросил бегущих гегемонов и императоров дать клятву не возвращаться в будущем для мести. Обе стороны принесли соответствующие клятвы. Только тогда каждый почувствовал веру другому. В мгновение ока прошло более 2 месяцев. «Остался только один гегемон», — сказал Нин. «Остался еще один, кто?» — спросил Лазурный Демон. «Зимнее пламя». Нин ухмыльнулся. «Гегемон Зимнее пламя?» Лазурный Демон медленно кивнул. «Это чрезвычайно бесстыжий парень, но он довольно сильный. С ним будет трудно иметь дело». Нин направил корабль в направлении гегемона Зимнее пламя. Пролетая над ним, Лазурный Демон вдруг заметил, что что-то не так. «Черный север, почему мы идем назад? Разве мы не собираемся встретить Зимнее пламя?» «Да, мы идем к нему прямо сейчас», — сказал Нин. «Зимнее пламя находится в самом конце этого тоннеля, сразу после этого поворота». «Как? Он прямо там? Но мы уже были здесь раньше. Почему мы не поговорили с ним, а вместо этого обошли его?» В этом не было необходимости. Лазурный Демон был озадачен. На самом деле он не заботился о том, чтобы потерять день или два, но все это время Нин несся к гегемонам и императорам, используя самые прямые пути. Почему они потратят день или два на Зимнее пламя? Потому что он отличается от других гегемонов и императоров, холодно сказал Нин. Неужели между вами двумя вражда? Гегемон Лазурный Демон не мог не почувствовать намека на гнев, исходящий от Нина. Нин кивнул. Однажды он напал на моего аватара и попытался похитить мой клан, дворец Огромное Небо. Он хотел использовать его послушников в качестве заложников. Хмм. Зимнее пламя оправдывает свою репутацию. Бессовестен, как всегда. Гегемон Лазурный Демон холодно фыркнул, затем нахмурился. «Если бы у меня был способ помочь тебе избавиться от него, я бы сделал это, но он, гегемон, который может превратиться в бесконечное пламя. Пока его неуязвимый огненный корпус активен, мои атаки будут бесполезны против него. Возможно, мы не сможем убить его, но мы не можем так легко его отпустить», — сказал Нин. «Пылающие тоннели». Красивый бледнокожий гегемон Зимнее пламя слегка нахмурился, его кожа была настолько кристально прозрачной, что под ней можно было увидеть сосуды. Черт, да, лорду Черному Северу действительно удалось переломить ситуацию. Мало того, что он взял под контроль механизмы в пламенных тоннелях, он даже сумел убедить этого идиота, Лазурного Демона, стать его хранителем. Все гегемоны и императоры перестали сражаться за корабль. Гегемон Зимнее пламя нахмурился, его сердце наполнилось отчаянием. Что мне делать? Какие у меня варианты? Пылающие тоннели наполнены опасностями. Я вообще не могу двигаться. Забыть об этом. Я склоню голову и просто перенесу это сейчас. Побег – самая насущная проблема. Молча размышлял гегемон Зимнее Пламя. Жаль, что Дай-Лорд Черный Север получит от этого прибыль. Свист. Древний, видавший виды корабль, внезапно подлетел к нему издалека. Вот они. Гегемон Зимнее Пламя поднял голову, чтобы взглянуть корабль. Корабль остановился, и из него вышли три фигуры. Это были Цзинин, гегемон Лазурный Демон и Защитник Оттепель. Хаэм, гегемон Зимнее Пламя подавил свой гнев и холодно сказал. Дай-Лорд Черный Север, ты действительно впечатляешь. Все эти гегемоны атаковали, но в итоге ты очистил игровое поле. Ты даже убедил одного из них стать твоим хранителем. Я должен признать, что даже несколько восхищаюсь тобой. Вот сокровища, которые ты просил. Я могу отдать их тебе, но мне нужно, чтобы ты дал клятву не нападать на меня, пока я покидаю царство нефритового пламени. Мне нужно позволить уйти с миром. Гегемон Зимнее Пламя протянул браслет, взглянув на Нина. Гегемон Зимнее Пламя, снова встреча, заговорил, наконец, Нин. Снова встреча. Гегемон Зимнее Пламя был удивлен, прежде чем его лицо стало жестким и жестоким. Я же сказал тебе, что мы снова встретимся здесь, в царстве нефритового пламени. Нин улыбнулся. Я всегда был человеком, который держит свое слово. Ты не выходил у меня из головы с тех пор, как попытался забрать весь дворец Огромное Небо, чтобы шантажировать меня. Чего ты хочешь? Прорычал Зимнее Пламя. Другим гегемонам нужно было заплатить небольшое количество сокровищ, но ты отличаешься, сказал Нин. Я не буду требовать твоей жизни. Однако, если ты хочешь, чтобы я отпустил тебя, ты должен будешь отдать мне все сокровища, которые у тебя сейчас есть. Ты не претендуешь на мою жизнь, как будто ты мог бы. Гегемон Зимнее Пламя был довольно сильно зол. С точки зрения грубой силы, скорее всего, только сверхлорды имели шанс убить его. Ты можешь отказаться. Нин взглянул на него. Ты. Гегемон Зимнее Пламя пристально посмотрел на Нина. Ты слишком много просишь. Половина. Я отдам тебе половину бесчисленных сокровищ, которые я накопил за века. Он был легендарным из-за своего бесстыдства, но именно это бесстыдство позволило ему создать такой потрясающий запас сокровищ. Либо прими мое предложение, либо отклони его, холодно сказал Нин. Ты. Гегемон Зимнее Пламя был так взбешен, что его зубы скрипели. И все же, когда он оценил свое положение, он понял, что все остальные гегемоны и императоры сбежали. Царство Нефритового Пламени было просто слишком опасно. Единственным человеком во всем союзе 16 королевских вселенных, способным прийти сюда и спасти его, был Повелитель Ветра. Но королевский лорд Повелитель Ветра не только редко вмешивался в подобные дела, но и недолюбливал его. Эти двое были в не очень хороших отношениях. Отлично, возьми их. Выражение лица гегемона Зимнее Пламя было довольно диким. Браслет в его руке слегка дрожал. Очевидно было, он только что перенес в него много сокровищ. Я уже говорил тебе, я хочу все твои сокровища. Нин посмотрел на него. Доспехи, которые ты носишь, и оружие вселенной, которое ты держишь, отдай их мне. Тебе даже нужны мои доспехи и оружие. Гегемон Зимнее Пламя выпучил глаза. Том 37, глава 25. Время течет, как вода, гибнут три царства для культиваторов, их оружие и доспехи были их самым ценным имуществом. Вообще говоря, когда культиваторы говорили о торговле сокровищами или передаче сокровищ, они исключали оружие и доспехи, которыми они обычно пользовались. Оружие вселенной, которое признавало вас и подходило вам, такое сокровище было невероятно трудно найти. А сколько крови и усилий нужно было бы вложить в жизненные доспехи, которые росли много эпох. Другие сокровища могут быть ценными, но их потеря не окажет слишком большого влияния на фактический уровень могущества гегемона Зимнее Пламя. Было больно, но он прикусил язык и согласился. Но его оружие и доспехи, как только они будут потеряны, его сила резко упадет.